Сказка о твердом орехе. Мать Пирлипаты была дочь короля и, следовательно, королевы. А сама Пирлипата, как только что родилась, так и сделалась прирожденной принцессой. Король был вне себя от радости, что в колыбели у него лежит такая хорошенькая дочка. Он громко ликовал, плясал и вертелся на одной ножке и все время кричал «Ура!». Ну, видал ли кто-нибудь ребенка красивее моей Пирлипаточки? И все министры, генералы, председатели палат и высшие офицеры, подражая своему отцу и повелителю, тоже скакали на одной ножке и хором дружно восклицали «Нет, никогда!». Но в этом не было никакой лжи, ибо и в самом деле, с тех пор, как существует мир, не было красивее ребенка, чем принцесса Пирлипата. Ее личико было как будто соткано из нежных лилейно-белых и розовых шелков. Глаза ее казались сверкающей лазурью, а кудри ее восхитительно велись, сверкая, как золотые нити. В довершение всего Пирлипата явилась на свет с двумя рядами крошечных, подобных жемчугам, зубов. Так что уже через 2 часа после рождения она укусила за палец государственного канцлера, который хотел поближе рассмотреть ее черты. Одни говорят, что он при этом громко воскликнул «О, Господи!», другие же утверждают, что он воскликнул «Черт возьми!». Голоса разделились, и до сих пор на этот счет не установилось еще определенной точки зрения. Но во всяком случае не подлежит сомнению, что Пирлипата укусила государственного канцлера за палец. И восхищенная страна таким образом узнала, что в прекрасном ангелоподобном тельце принцессы обитают разум и редкие способности. Как я уже говорил, все были очень довольны. Одна только королева была печальна и чем-то сильно обеспокоена. Никто не мог понять причину этого. Всем бросилось в глаза, как тщательно она велела оберегать колыбельку Пирлипаты, уже не говоря о том, что у дверей стоял караул, не считая того, что 2 няньки были приставлены сидеть у самой колыбели. Каждую ночь кругом усаживалось еще 6 нянек. Но что казалось совсем глупым и необъяснимым, это то, что каждая из нянек должна была держать на коленях кота и всю ночь его гладить, так чтобы он не переставал мурлыкать. Уж вам, конечно, не отгадать, милые дети, почему мать Пирлипаты все так устроила. Ну, а я это знаю и расскажу вам. Однажды случилось так, что ко двору отца Пирлипаты съехалось множество славных королей и очаровательных принцев. Время проводили пышно и весело в турнирах, спектаклях и придворных балах. Чтобы хорошенько показать, что у него нет недостатка в золоте и серебре, король решил не жалеть своей казны и устроить что-нибудь необыкновенное. Как раз в это время главный управляющий придворной кухней секретно доложил ему, что придворный астроном находит время благоприятным для убоя свиней. Король решил угостить гостей роскошной колбасой. Сел в карету и поехал лично приглашать всех королей и принцев, прося их запросто на ложку супа, готовясь сделать им приятный сюрприз. Он очень ласково сказал королеве: «Ты ведь знаешь, милая, как я люблю колбасу». Королева отлично знала, что он хочет этим сказать. Он хотел, чтобы она сама, как это уже и раньше бывало, занялась полезным делом изготовления колбас. Придворному казначею тотчас же было приказано отослать на кухню большой золотой котел и серебряные кастрюли для варки колбас. Огонь развели дровами из сандалового дерева. Королева подвязала свой камчатный кухонный фартук, и скоро из котла понеслось нежное благоухание колбасного навара. Этот приятный запах прошел даже в зал Государственного совета. Охваченный внутренним волнением, король дольше не мог сдержаться. «Извините, господа, на одну минутку!» — сказал он и побежал в кухню. Там он обнял королеву, помешал немножко в котле своим золотым скипетром и тогда уже с облегченным сердцем вернулся в совет. Вот наступила важная минута, когда надо было резать сало на куски и поджаривать их на серебряных вертелах. Все фрейлины отошли в сторону, так как королева из чувства верной привязанности и уважения к своему царственному супругу хотела сама заняться этим делом. И вот только сало начало поджариваться, раздался пискливый тоненький голосок: «Сестрица, дай мне сальца, ведь я королева и хочу полакомиться, дай мне сальца». Королева знала, что это говорит старая мышиха. Она уже много лет жила в королевском дворце и утверждала, что находится в родстве с королевской фамилией, и что сама она королева в мышином царстве и есть у нее полный придворный штат. Хотя королева и не считала мышиху ни сестрой, ни королевой, но как добрая и сердечная женщина она с удовольствием позволяла ей полакомиться в праздничные дни. Поэтому она и воскликнула: «Пожалуйте сюда, госпожа мышиха, попробуйте-ка моего сала». Госпожа мышиха тотчас же проворно и весело подпрыгнула, вскочила на плиту и ловко стала подхватывать своими маленькими лапками кусочки сала, которые ей бросала королева. Но тут выскочили все дядюшки и тетушки мышихи, а также и семь ее сыновей, никуда не годных бездельников. Все они бросились на сало, и испуганная королева ничего не могла с ними поделать. К счастью, подбежала обер-гофмейстерша и разогнала назойливо гостей, так что немного сала все-таки уцелело. Был призван придворный математик, и по его указаниям сало очень искусно было распределено на все колбасы. Вот раздались звуки труп и литавр. Все государи и принцы в блестящих праздничных одеждах стали съезжаться на колбасный пир. Одни на белых иноходцах, другие в хрустальных каретах. Король принял их с дружеской приветливостью и сердечностью и затем сел на почетном месте со скипетром и в короне, как подобает повелителю страны. Уже когда подали ливерную колбасу, то было замечено, что король все больше и больше бледнеет, поднимает глаза к небу, из груди его вырываются вздохи. Казалось, душу его терзает сильное горе. Но когда на столе появилась кровяная колбаса, он со стоном опрокинулся в своем кресле, рыдая, закрыл лицо руками и стал испускать жалобные стоны. Все выскочили из-за стола. Лейб-медик тщетно старался уловить биение пульса несчастного короля. казалось, сердце его разрывается от несказанной боли. Едва-едва после многих усилий и с применением таких сильных средств, как сжженные перья и тому подобное, король как будто начал несколько приходить в себя. Чуть слышным голосом он простонал: «Мало сала». Безутешная королева бросилась к его ногам и причитывала: «О, мой бедный, несчастный царственный супруг! О, как ужасно вы страдаете! Виновница у ваших ног! О, накажите ее! Жестоко накажите! Ах, эта мышиха со своей родней и семью сыновьями поела все сало и...» Тут королева без чувств упала навзничь. Разгневанный король вскочил и громко закричал: «Обергофмейстерша, как это случилось?» Обергофмейстерша рассказала все, что ей было известно, и король решил отомстить мышихе и ее семье, истребившим сало для его колбас. Был созван Верховный Тайный Совет, который постановил предъявить к мышихе иск и конфисковать все ее имущество. Но король полагал, что мышиха тем временем будет продолжать поедать его сало, и поэтому все дело было поручено придворному часовщику и магу, которого звали совершенно так же, как и меня, Христиан Элиас Дроссельмейер. Он обещал навсегда изгнать из дворца мышиху со всей ее семьей каким-то необыкновенным, исполненным государственной мудрости способом. И действительно, он придумал небольшую, очень искусную машинку, в которой на ниточке привешивался кусочек поджаренного сала. Дроссельмейер расставил их вокруг жилища любительниц этого кушанья. Сама мышиха была слишком умна, чтобы не увидать хитрости Дроссельмейера, но никакие предостережения, никакие разъяснения не могли спасти ее семи сыновей и великого множества дядей и теток, которые бросились на запах сала в машинке Дроссельмейера. Как только они попытались схватить сало, тотчас же решетка захлопнулась. Они оказались пойманными и сейчас же были позорно казнены на кухне. С немногими уцелевшими мышиха покинула столь печальные места. В груди ее кипели злоба, отчаяние и жажда мести. Весь двор ликовал. Одна королева ходила озабоченная. Она хорошо знала характер мышихи и понимала, что та не захочет оставить неотмщенной смерть сыновей и родни. Так и вышло. Однажды, когда королева готовила для своего царственного супруга любимый его соус из свиного легкого, внезапно появилась мышиха и сказала: «Мои сыновья, мои дяди и тетки перебиты. Но берегись, королева, как бы мышиная царица не перекусила твою маленькую принцессу. Берегись!» И с этими словами она бесследно исчезла. А королева так перепугалась, что миска с соусом выскользнула у нее из рук прямо в огонь. И таким образом мышиха во второй раз испортила королю его любимое кушанье, на что он весьма рассердился. «Ну, дети, на сегодняшний вечер довольно. Остальное расскажу завтра». Как ни упрашивала Маша крестного рассказать дальше эту историю, относительно которой у нее были свои собственные соображения, он все-таки не согласился. Вскочил с места и сказал: «Слишком много за раз вредно. Завтра докончу». Когда он уже совсем собрался уходить, Фриц спросил: «Скажи, крестный, а это действительно правда, что ты изобрел мышеловки?» «Как ты можешь спрашивать такую глупость?» — воскликнула мать. А советник как-то странно усмехнулся и тихо проговорил: «Раз я искусный часовщик, то отчего бы мне и не изобрести мышеловки?»